и, не успев прийти в себя, чуть не подпрыгнула. Зазвонил будильник. Маленький календарь в углу дисплея сообщил: «Сегодня 13 сентября, мой день рождения. Мне исполнилось 18 лет». Этого дня я с содроганием ждала несколько месяцев. Целое лето, самое счастливое в моей жизни, самое счастливое во всей истории человечества. Унылая дата маячила на горизонте, предвкушая свой эффектный приход. Теперь, когда этот день наконец настал, я чувствовала себя старой. Конечно, я старела ежесекундно, но сегодня старости придали некий официальный характер. Мне исполнилось 18. А вот Эдварду 18 никогда не будет. Посмотрев большое зеркало ванной комнаты, я даже удивилась, не заметив перемен в лице. Разглядывая оливковую кожу, я пыталась обнаружить признаки первых морщин. «Это просто сон», — напомнила себе я. «Просто сон. А еще настоящий кошмар». Чтобы скорее выбраться из дома, я пропустила завтрак. С папой мы все-таки столкнулись, так что целых 15 минут я честно пыталась радоваться подаркам, которые просила не дарить, и чуть не плакала, вымучивая улыбку. С трудом взяв себя в руки, поехала в школу. Лицо бабушки о том, что это я, лучше не думать, не шло из головы. На душе было совсем скверно, пока я, припарковавшись на знакомой стоянке средней школы Форкса, не заметила Эдварда, застывшего у серебристого Вольво, словно мраморная статуя языческого бога. Так что сон всего лишь отражал реальность. Отчаяние тоже сменилось удивлением. Мы встречались с Эдвардом целый год, а я все никак не могла поверить в свое счастье. Рядом с братом стояла Элис Каллен. На самом деле Элис с Эдвардом никакое родство не связывает. Форси считает, что их обоих усыновили доктор Карлайл Каллен и его жена Эсми. Оба, вне всякого сомнения, слишком молодые, чтобы иметь детей подросткового возраста. Но кожа у них одинаково бледная, в темных глазах тот же золотой отлив, и под ними круги, похожие на багровые синяки. Лицо у брата с сестрой пугающе красивое. Для посвященных, например, для меня, поразительное сходство. Отметина, указывающая на их сущность. Увидев Элис, золотисто-карие глаза блестят от волнения, руки сжимают маленький серебристый сверток. Я нахмурилась. Говорила же, на день рождения не хочу ничего, абсолютно ничего. Ни подарков, ни других знаков внимания. Похоже, меня никто не услышал. Захлопнув дверцу старенького пикапа, я направилась к Каллинам. Элис бросилась навстречу. Ее бледное лицо эльфа так и сияло под задорным ежиком из сине-черных волос. «С днем рождения, Белла!» «Тш-ш-ш!» — прошипела я, с тревогой оглядываясь по сторонам. «Не дай бог кто-нибудь услышит!» Мне совсем не хотелось отмечать эту черную дату. На мой хмурый вид девушка не обратила ни малейшего внимания. «Откроешь подарок прямо сейчас или потом?» — беззаботно спросила она, когда мы шли к Эдварду. «Никаких подарков», — мрачно буркнула я. Похоже, Элис наконец почувствовала, в каком я настроении. «Ну ладно, тогда потом. Тебе понравился альбом, что прислала мама, и фотоаппарат от Чарли?» Я вздохнула. «Конечно, Элис знает про мои подарки. В этой семейке удивительные способности не только у Эдварда. Его сестра сразу увидела планы моих родителей». «Да, очень. По-моему, здорово придумано. 18 бывает только раз в жизни. Можешь документально запечатлеть день своего совершеннолетия». «А сколько раз тебе было 18?» «Ну, я другое дело». Эдвард совсем близко. Вот он протянул руку.